Глава 26. Последнее сражение. 26-й уровень? Охреневшим голосом спросил я. Тарас, откуда? Чем-то мой вопрос сильно смутил парня. Мнется, не знает, что сказать. Да там долгая история, пробубнил он. Явно темнит. Не хочет рассказывать, что натворил ради получения такого уровня. Если бы это был результат его сражения с каким-то крутым зомби-псиоником, он бы сразу об этом сообщил, а так... Да и каким образом он бы его победил, только если случайно? «Понятно», — ответил я. «А где остальная группа?» «Нет больше никого, нас только трое». Смотри-ка, сразу в лице изменился. Походу, парень своих же поубивал. Других вариантов просто не вижу. А кто третий-то? Я оглянулся, пытаясь увидеть маломальски знакомое лицо. «Третья — это Марина», — он правильно понял мои мысли. «Потом вас познакомлю». Если он сделал именно то, о чем я подумал, то мне в принципе плевать. Гнилой там был народец. Гнилой. Зато теперь у нас есть очень сильный дрессировщик. Только надо будет узнать, что там в башке у него творится. Но это в следующий раз. Сейчас дел выше крыши. Ладно, хорошо, что вы пришли. Но поговорить мы сможем потом. Сейчас мне надо узнать, что происходит. А то, судя по грохоту, битва уже началась. Он кивнул, а я и так уже сказал все, что хотел. Потому мы с Варей и Таней пошли отмечаться. Ах да, забыл. Я резко развернулся и ударил его в живот, отчего парень упал на колени и начал пытаться хватать ртом воздух. «Это тебе за Лиду». «У меня не было выбора», — прокряхтел он. «Он бы убил нас». Я мысленно вздохнул. «Выбор, Тарас, есть всегда. Когда-нибудь ты поймешь это». На третьем блокпосту мы решили разойтись. Лев Михайлович вызвался заняться устройством девушек, а Шамиль пошел искать своих. Нас с Лидой встретила Катя и рассказала о своей поездке. А вышла она у них очень неудачной, слабо говоря. Мало того, что новых псиоников не нашли, так еще и половину своего отряда потеряли. Это еще хорошо, что им хватило мозгов бежать от Тони, а не драться с ней. Наверняка Лекс сейчас готовит план ответного удара. Надо будет у него более подробно узнать о том, как все прошло. Может, есть какие-то важные детали, которые смогут помочь нам в будущем. Катя сказала, что Лекс пошел в исследовательский центр, где собирался о чем-то поговорить с учеными. Мне с Семеном тоже неплохо было бы перекинуться парой слов, если он в себя пришел, конечно. Оказавшись в лаборатории, я наткнулся на холодный прием. Глава центра выглядел откровенно хреново. Видимо, после всего, что узнал от меня, он совсем перестал спать. Я подошел к нему, а Катя с Лидой отошли в сторонку, чтобы не мешать нашему разговору. «Семен, приветствую». Я протянул ему руку для рукопожатия, но ученый ее проигнорировал. «А у вас, Качков, принято так? Сначала в морду бить, а потом здороваться, как ни в чем не бывало?» — проворчал он. «Будем считать, что наше дружеское общение вернулось обратно к исключительно деловому». «Интересно. Он считал, что мы друзьями стать успели? Когда это? Я должен был сейчас расстроиться? Вот вроде взрослый дядька, а ведет себя как ребенок». «Ладно, о чего поговорить хотел? Тебе Лекс рассказал о нашем плане «Б»? Что надо будет сделать, если все пойдет через задницу?» «Да», — сухо ответил ученый, а потом раздраженно добавил. «Но я уверен, что этим вы сделаете только хуже. Учитывая то, что мы его применим только в случае неминуемого поражения, то сделать хуже будет просто невозможно. Но мы никогда не пробовали такого. К тому же придется держать десяток псиоников в резерве, а впереди сражение. А ты бери в основном ищеек, они наиболее бесполезны в драке. Да и лекари в тылу будут». «Все равно». «Никаких все равно, Семен. План утвержден начальством и обсуждению не подлежит. Где Женька?» «В моем кабинете. Позвать ее?» «Не надо. Я все равно сюда на минуту только зашел. Ты мне лучше вот что скажи. Вам уже доложили, что Тарас, наш дрессировщик, 26-й уровень получил?» «Да». «И когда начнете в него новый класс заливать?» «Я уже за ним послал. Постараемся закончить как можно быстрее. Но девочке нужно время на перезарядку». «Ладно, работайте», — произнес я, немного подумав. «Семен, если, не дай бог, станет жарко, сразу убирайтесь отсюда. Нам ни в коем случае нельзя потерять Женю. Слышишь? Ни в коем случае. Она наш последний шанс». «Понял, понял», — потряс он головой. «Все сделаю». Лекса в исследовательском центре уже не было. К моменту нашего прихода он уже ушел в военный штаб разговаривать с начальством. Что-то они там готовили. Это было понятно по участившимся выстрелам из тяжелого вооружения. Когда мы дошли до туда, я увидел, что внутри штаба военные собрались вокруг карты и что-то обсуждали. «Здравствуй. Вовремя же вы вернулись», — Лекс протянул мне руку. «Встретили нашу старую знакомую в этом квадрате». Он несколько раз постучал пальцем по месту на карте. «Еле ноги унесли. Хорошо, хоть Радж прикрыл. Хороший мужик. Жалко не понять его ни хрена. Хоть бы русский на досуге учить начал». «Согласен. Радж — правильный мужик, надежный». Дальше Лекс рассказал о том, что на самом деле им повезло, и предложил атаковать Тоню, пока та не соединилась с основными войсками. Для этого они хотели объединить удары артиллерии вместе с атакой с воздуха. Надеялись, что увеличение огневой мощи может как-то помочь. Мне эта идея сразу показалась сомнительной, но попробовать все-таки стоило. Может, хотя бы пространство вокруг телепатки расчистят и позволят с ней сразиться нормально, без участия ее сподручных. Поэтому я сразу отмел идею моей отправки туда, как и остальных сильных боевиков. Для зачистки аэродрома группы Шамиля при поддержке средненьких псиоников будет вполне достаточно. Я даже предложил Лиде с Катей поехать с ними. Задание мне не показалось сложным, учитывая то, что большая часть зомби сейчас находится с другой стороны. К тому же, если они будут подальше от линии фронта, мне будет спокойнее. Хотя бы за их безопасность не придется волноваться. А драться с Тони я бы все равно их не взял. Заодно попросил Лекса приставить людей к Кире. Она сейчас жила у одной пожилой пары бывших учителей. Ей было просто необходимо нормальное детство с нормальными опекунами. По крайней мере, до того момента, как я перестану мотаться на передовую. На вылазку мы собирались брать только сильнейших. В прошлой стычке Тоня ясно дала понять, что даже средненькие псионики ей на один зубок. Да и город надо кому-то защищать. Интересно, а какого она вообще сейчас уровня? Ведь не просто так телепатка от своей армии отделялась. Явно что-то искала на юге. С нами шли Радж, Лев Михайлович, Таня с Варей и группа, представляющая тверских псиоников. Они, кстати, были не сильно слабее нас. В первую очередь за счет того, что уже двоих человек докачали до 20 уровня, а уже после наделили их новым классом. В итоге у нас в наличии имелись лекарь-танк Артём и телепат-танк Влад. Оба парня второй способностью выбрали именно защитную, что легко объяснялось. Жить-то всем хочется. А дополнительная броня — это дополнительная броня. Причем Артём никак не уступал Владу в полезности. Его способность волнового исцеления была на вес золота. Этот навык он мог применить на 10 людей, у которых в ближайший час после того, как они попадут под его действие, будет периодически восстанавливаться энергия. По сотне каждые 30 секунд. Это же находка просто. Более того, волновое исцеление еще заживляет несмертельные ранения. Правда, на это понадобится около 5 минут. Но факт остается фактом. Этот лекарь мега крут, и он точно пригодится в сражении. Я сначала вообще думал не брать его, чтобы не рисковать. Пусть наложит на нас свой навык и остается в городе. Но потом всмотрелся в описание способности и увидел, что она действует только если ее владелец находится не далее, чем в километре от людей, на которых использовал навык. Еще с нами собирались идти около 20 псиоников с 15 по 18 уровень. Не то чтобы они были нужны, но Влад настоял на том, что у нас должна быть хоть какая-то поддержка. Ну или дополнительный козырь в виде отвлекающего маневра. Иными словами, этими парнями можно было рискнуть, если понадобится. Я даже на секунду подумал, что можно было бы сейчас их убить, получить большой уровень и уже потом идти сражаться с Тони, но... Но такие вещи надо было обсуждать раньше. Думаю, начальство бы согласилось, если бы мы все сделали втихую, без лишней огласки. Потом списали бы это на потери во время битвы, и все. Но совсем это отметать все же не стоило. Если станет совсем плохо, я не буду с ними церемониться. Победа человечества и жизнь моей дочери намного важнее. Также я хотел взять в бой Тараса. Все-таки на данный момент он самый сильный среди нас, только по уровням, но все же. Но сначала ему надо вкачать еще один класс, иначе он, по сути, бесполезен. Дрессировщиков у нас и так достаточно. Жалко, конечно, что всех не довели до 20-го. Нам бы еще пару недель, и мы бы устроили Тони сладкую жизнь. Кстати, может, именно поэтому зомби начали наступление несколько раньше того срока, про который говорил Лев Михайлович? Впрочем, сейчас уже нет никакой разницы. Но сначала нам надо было дождаться результатов бомбежки. И если это не сработает, мы должны будем сразу вступить в бой. Несмотря на то, что ребята верили в смертоносность нашей авиации, я уже мысленно готовился именно к драке. Ну, не может все вот так просто закончиться. Бред же. Спустя какое-то время начался штурм города. Я приказал своим людям не обращать на это внимания. У защитников города своя работа, а у нас своя. И видит Бог, у нас она будет несколько сложнее и опаснее. Одно радовало. Судя по данным с беспилотника, Тони и ее свите потребуется еще чуть больше 2 часов, чтобы добраться до основного войска. Значит, время у нас есть. Но уже минут через 20 произошли сразу 3 события. Во-первых, над городом пролетели самолеты и направились в ту сторону, откуда должна была появиться телепатка. Во-вторых, зомби прорвали первые ряды обороны, причем на удивление быстро. Ну и в-третьих, эту новость мы узнали только через 10 минут, пришла информация, что авиаудар ожидаемо не принес никаких результатов. Нет, они все-таки проредили часть Тониной свиты, но поставленной цели не добились. А следовательно, вся надежда оставалась на нашу группу. Я быстро побежал в лабораторию узнать, закончил ли Семен с Тарасом. Ворвавшись внутрь, я увидел, что они о чем-то разговаривают. «Семен, вы закончили?» — выпалил я. «Тарас готов драться?» «Нет», — спокойно ответил он. «Девочке нужно время на перезарядку. Мы утром еще одного Тверского усиляли». «Блядь!» — выругался я и ударил по стене, отчего там появилась большая дыра. «Как только закончите, быстро на защиту стен. Началось!» «А вы куда?» — спросил Тарас. «Где мне вас найти?» «Нигде. Занимайся защитой города». Я решил, что еще один дрессировщик, пусть и такой сильный, не особо повлияет на результат сражения. Зато если он окажется в городе, то сможет помочь местным. Теперь все в наших руках. Но если ничего не выйдет, тогда используем план «Б». Он рискованный, но это именно тот случай, когда у нас не будет иного выбора. Пока выезжали из города, заметили, что зомби прорвали и второй рубеж обороны. Представляю, что чувствовали местные псионики, смотря на это побоище и не участвуя в битве. Наверняка кляли нас последними словами и ругали начальство за такие тупые приказы. Но если бы они знали полную картину, то поняли бы, что для победы нам обязательно надо убить Тоню. Через 30 минут мы подъехали к тем позициям, откуда должны были идти пешком. По дороге пришлось немного повоевать, но это было так. Легкая разминка. Самым сильным попавшимся нам противником был зомби-танк 17 уровня, на убийство которого у меня ушло около 10 секунд. Даже сумеречный таран использовать не пришлось. С обычными зомби наши телепаты справлялись, даже не выходя из машины. А уже ближе к точке назначения за дело взялись дрессировщики, набирающие себе армию. Тоню мы нашли через 5 минут, причем ее аура настолько полыхала, что я чуть не ослеп от резкой вспышки. И это несмотря на то, что ее цвет был сильно смешан с черным. Она медленно шла к нам навстречу и, как мне показалось, даже улыбалась. Походу, нас тоже заранее приметили. Вокруг телепатки находилось не меньше 30 псиоников послабее и много, очень много зомби. Интересно, что имели в виду военные, когда использовали выражение «проредили ее свиту». Нам и этого добра будет многовато. Влад о чем-то поговорил со Львом Михайловичем и начал раздавать команды. И судя по тому, что он приказал участвовать в бою абсолютно всем, его команду было решено бросить на эту самую свиту. Твою же мать, лучше бы мы сами их грохнули. Зачем просто так людей на убой отправлять, чтоб противника лишний раз прокачать, что ли? «Готовим самые мощные атаки», — сказал Влад, подходя к нам и вытягивая руки вперед. «Атакуем, когда я скажу». Псионики рассредоточились и приготовились к бою. Тоня тоже остановилась и пустила своих подручных вперед. Хочет посмотреть, на что мы способны, или просто ждет, когда мы выдохнемся. Но ничего, пусть ее мертвецами занимаются наши дрессировщики и ребята послабее. Мы же начали медленно отходить в сторону, желая обогнуть предстоящее поле боя. Тоня поступила так же. Пока шли напротив друг друга, две маленькие армии схлестнулись. Зомби убивали других зомби. То тут, то там взрывались головы или были видны примененные способности танков. Я же не сводил глаз с телепатки. 39 уровень. Как? Откуда? И как вообще с ней справиться? Наконец мы обогнули наши армии. Тоня остановилась и с жуткой улыбкой посмотрела на нас. Она словно призывала напасть, словно заранее знала, что битва предрешена. Итак, что мы имеем? Влад, я, Радж и танк 17 уровня Гриша, который каким-то хреном примазался к нашей компании. Против телепатки, сильно превосходящей нас по уровням. Есть еще Варя с Таней, которых я приметил краем глаза. Они сражались недалеко от нас и явно спешили на помощь. Я даже не успел среагировать на легкое движение кистью, с помощью которого телепатка взорвала Грише голову. Только заметил, как его тело сначала упало на колени, а потом завалилось на бок. «В бой!» — крикнул Влад и сразу же ударил по зомби-девушке своей способностью. Не знаю, что это было, но она даже отступила на два шага и на секунду отвлеклась. Чего хватило Раджу, чтобы использовать свои дистанционные удары на ней, а следом уже я длинным прыжком оказался рядом и уже почти снес ей голову своей булавой, но за сантиметр до желаемой цели мое оружие неожиданно остановилось. Какого хуя? Я не мог ни ударить ее, ни отступить. Рука словно в тиски попала. Тоня же медленно повернула ко мне голову и снова улыбнулась. Блять, у меня от этой гримасы мороз по коже. А потом последовал удар. И еще один. Каждая атака из зомби-девушка выбивала из меня сотню энергии. Только внезапно появившийся Радж исправил ситуацию. Он провел по ней серию ударов и вынудил отпустить меня. Точнее, не отпустить, а отшвырнуть на несколько десятков метров. Но я воспользовался этой небольшой передышкой, чтобы восполнить свой запас энергии. Благо, фляги всегда были с собой. Да и неприкосновенный запас в протезе оставался. Тем временем Таня и Варя тоже подключились к битве. Их зомби не могли нанести Тоне какого-либо вреда, но при этом сильно отвлекали. Тем более, как только телепатка убивала их подопечных, девушки сразу находили замену в соседнем сражении. Я поднялся на ноги и, использовав носорога, снова добрался до телепатки. В это мгновение Влад ударил по ней своей способностью. Радж подсек ноги, а я в прыжке схватил ее за волосы и с силой швырнул об землю. Вот сейчас, сейчас все закончится. Но каким-то чудом зомби-девушка резко поднялась на ноги и оказалась между мной и индусом. А следующее, что я увидел, это отлетающая в сторону голова Раджа. «Тварь!» — послышался голос Тани, и на телепатку тут же набросились мертвецы. Но та довольно легко высвободилась, после чего взлетела и, быстро подняв лежавший недалеко булыжник, стрельнула им в сторону дрессировщицы. Я сразу понял, что Таня мертва. С такой дырой в груди не живут, и никакой лекарь не поможет. «Олег, внимательно!» — крикнул Влад и тут же сбил телепатку на землю. Я же прыгнул на нее и вложил в силу удара чуть ли не всю энергию. И это сработало. Правда, одновременно с этим она проткнула мой живот какой-то железякой. Убедившись в том, что голова Тони пробита насквозь, я завалился на бок от нахлынувшей боли, а после — наслаждение. Все-таки до 32 уровня поднялся. Правда, меня этот факт ни хрена не вылечил. Неожиданно рядом оказался Артем и, особо не церемонясь, вытащил трубу из моего живота, после чего принялся за лечение. Вообще не представляю, что бы мы без этого парня делали. Его постоянная подпитка энергией сильно помогла. К тому же, кто знает, может, я бы и не пережил такого попадания, если бы не его лечение. А склонив голову на бок, я увидел, что и в другом сражении уже все кончено. Кажется, победа. Но подъезжая к Твери, мы поняли, что все плохо. Очень плохо. С высоты холма, на котором мы стояли, было видно, что первые два рубежа обороны пали, а третий пока что держался, но только местами. Все видимое пространство было заполнено мертвецами, которые продолжали рваться в сторону города, и это несмотря на то, что потеряли свою предводительницу. «Господи!» — прошептала Варя. «Нет, так не должно быть», — тихо проговорил я. «На смерти Тони все должно было закончиться». И стоило мне об этом подумать, как с неба по всему горизонту начали бить редкие черные молнии, а перед глазами всплыло сообщение. «Поздравляем, вы перешли во второй этап розыгрыша». «Второй этап?» — удивленным голосом произнес Влад. «Какого?» Конец третьей книги.